Глава 24. Порция. Этот день не принес Кадудалю и его соратникам ощутимого результата, но моральный результат был неоценим. Все великие вожди Вандеи ушли в небытие. Стофле был мертв, Шарет был мертв. Сам аббат Бернье, как уже было сказано, покорился властям. Наконец, Вандея была укрощена благодаря гению и мужеству генерала Гоша, и мы видели, что этот человек, одарявший директорию людьми и деньгами, смущал покой Бонапарта даже в сердце Италии. Вандеи больше не было, но шуаны уцелели. Из всех ее вождей один лишь Кадудаль отказывался подчиниться. Он опубликовал манифест, в котором объявил о возобновлении боевых действий. Вдобавок к войскам, оставшимся в Вандее и Британии, против него было выслано подкрепление в количестве 6000 человек. Кадудаль с тысячей своих сподвижников не только дал сражение 6000 старых, закаленных в 5-летних сражениях воинов, но и отбросил их обратно в город, откуда они попытались выйти. Наконец, он убил у неприятеля 300 или 400 человек. Новое бретонское восстание началось с победы. Как только синие вернулись в Лагерш и расставили своих часовых, Кадудаль замыслил еще одну ночную вылазку и, в свою очередь, отдал приказ к отступлению. Сквозь заросли дрока и утесника можно было видеть, как открыто, не таясь, возвышаясь над кустарником на целую голову, по обе стороны дороги весело шагают, возвращаясь с поля битвы, победители шуаны. Они окликали друг друга по именам и теснились позади одного из своих товарищей, игравшего на волынке, как солдаты толпятся вокруг полковых трубачей. Волынка заменяла им трубу. В конце спуска, в том месте, где срубленные деревья образовали баррикаду, которую не смогла преодолеть республиканская кавалерия, там, где Кадудаль и Даржантан расстались перед сражением, друзья вновь сошлись на обратном пути. Они опять обрадовались этой встрече, ибо виделись лишь мельком перед тем, как броситься в пекло. Даржантан, который давно не был в бою, столь самозабвенно участвовал в схватке, что позволил штыку неприятеля прочертить след на своей руке. Поэтому он снял сюртук, набросил его на плечи и держал руку на перевязи, обмотав ее окровавленным носовым платком. Диана, в свою очередь, спустилась с холма и направилась навстречу двум друзьям своей твердой мужской походкой. «Как?» — воскликнул Кадудаль, завидев ее. «Вы были здесь, моя отважная амазонка!» Даржантан изумленно вскрикнул, не сразу узнав начальницу почты из Витре, мадемуазель Ротру. «Позвольте», — продолжал Кадудаль, все так же обращаясь к Диане и указывая жестом на своего спутника, «позвольте мне представить вам одного из моих лучших друзей». «Господина Даржантана?» — улыбнулась Диана. «Я имею честь его знать. Более того, это мой старый знакомый. Мы встретились с ним 3 дня назад. Мы вместе ехали сюда из Парижа». «В таком случае это он должен был бы представить меня вам, мадемуазель, если бы я не представился сам». Затем, обращаясь непосредственно к Диане, он спросил, «Вы направляетесь в Витре, мадемуазель?» «Господин Даржантан», — сказала Диана, не отвечая Кадудалю. — Вы предложили мне во время пути быть моим посредником, если мне потребуется попросить генерала Кадудаля о какой-нибудь услуге. — Я предполагал тогда, сударыня, что вы не знакомы с генералом, — отвечал Даржантан. — Но раз уж он вас увидел, вы больше не нуждаетесь в посредниках, и я ручаюсь, что мой друг предоставит вам все, о чем вы его не попросите. — Сударь, эта любезность — лишь способ уклониться от обязательств, что вы взяли на себя по отношению ко мне. Я решительно требую, чтобы вы сдержали свое обещание. «Говорите, сударыня, я готов поддержать вашу просьбу, насколько это в моих силах», — отвечал Даржантан. «Я желаю вступить в войско генерала», — спокойно продолжала Диана. «В каком качестве?» — спросил Даржантан. «В качестве добровольца», — хладнокровно ответила Диана. «Друзья переглянулись. «Ты слышишь, Кадудаль?» — спросил Даржантан. Чело Кадудаля омрачилось, и лицо его приняло строгое выражение. После недолгой паузы он произнес: «Сударыня, Это серьезное предложение, и оно заслуживает того, чтобы его обдумали. Сейчас я скажу вам странную вещь. С детства, привязанный к духовному званию, я от всего сердца дал обеты, как положено тому, кто становится священником, и никогда не нарушил ни одного из них. Я не сомневаюсь, что обрел бы в вашем лице прелестного адъютанта, доказавшего свою храбрость. Я думаю, что женщины столь же отважны, как и мужчины, но в наших благочестивых краях, особенно в нашей Древней Британии, водятся предрассудки, которые нередко вынуждают нас пресекать некоторые проявления самоотверженности. Многие из моих собратьев брали с собой на биваки сестер и дочерей убитых роялистов. Этим женщинам мы были обязаны дать приют и взять их под защиту, о чем они просили». «Кто же вам сказал, сударь, — вскричала Диана, — что я тоже не дочь или сестра убитого роялиста, а, может быть, и та, и другая одновременно, и вдвойне не заслуживаю права, о котором вы только что говорили, быть принятой к вам на службу?» «В таком случае, — с насмешливой улыбкой спросил Даржантан, вмешиваясь в разговор, — в таком случае отчего вы предъявляете паспорт, подписанный Барасом и назначенный на государственную должность Витре?» «Не будете ли вы так добры показать мне ваш паспорт, господин Даржантан?» — спросила в ответ Диана. Даржантан, продолжая улыбаться, достал документ из кармана сюртука, наброшенного на плечи, и протянул его Диане. Диана развернула бумагу и прочла: «Обеспечьте свободу передвижения по территории республики гражданину Себастьену Аржантану, сборщику налогов из Динана. Подписано Барас, Ребель, Ларевильер, Лепо». «А вы, сударь, не хотите ли мне рассказать, — продолжала Диана, — каким образом, будучи другом генерала Кадудаля, сражаясь с республикой, вы обладаете правом свободно разъезжать по ее территории в качестве сборщика налогов из Динана? Давайте не будем приоткрывать наши маски, а сбросим их совсем». «Ах, клянусь честью, прекрасный ответ! — воскликнул Кадудаль, у которого хладнокровие и настойчивость Дианы вызвали чрезвычайный интерес. — Ну-ка рассказывай, как ты раздобыл этот паспорт? Растолкуй это, мадемуазель, быть может, тогда она соблаговолит объяснить нам, каким образом получила свой. — рассмеялся Даржантан, — это тайна, и я не смею раскрыть ее в присутствии нашего стыдливого друга Кадудаля. Однако, если вы настаиваете, мадемуазель, я скажу вам, рискуя вогнать его в краску, что в Париже, на Колонной улице, близ театра Фейдо, проживает некая девица по имени Орелия де Сент-Амур, которой гражданин Барас ни в чем не может отказать, а она ни в чем не может отказать мне». «Кроме того, — сказал Кадудаль, — под именем Аржантан, что значится на паспорте, таится другое имя, и оно само по себе служит как во Франции, так и за границей, пропуском во все отряды шуанов, вандейцев и роялистов с белыми кокардами на шляпах. Вашего попутчика, мадемуазель, который не должен больше ничего скрывать, ибо теперь ему нечего бояться, и которого, следовательно, я представлю вам под настоящим именем, зовут не Даржантан, а Кастер де Сен-Виктор. Если бы он до сих пор не предоставил вам никаких гарантий, рана, полученная им только что в сражении за наше святое дело...» «Сударь, — хладнокровно произнесла Диана, — если достаточно только одной раны, чтобы доказать свою преданность, это не хитрое дело». «Как? — спросил Кадудаль. — Глядите! — воскликнула Диана. Вытащив из-за пояса острый кинжал, которым убили ее брата, она ударила им по своей руке в то же место, куда ранили Кастера, с такой силой, что лезвие, войдя в руку с одной стороны, вышло наружу с другой. «А что касается имени, — продолжала она, обращаясь к остолбеневшим молодым людям, — хотя меня и не зовут Кастер де Сен-Виктор, но меня зовут Диана де Фарга. Мой отец был убит 4 года тому назад, а брат — неделю назад». Костер де Сен-Виктор вздрогнул, бросил взгляд на стальной кинжал, вонзенный в руку девушки, и, узнав тот самый нож, которым у него на глазах казнили Люсьена, торжественно произнес: «Будучи очевидцем, я свидетельствую, что эта девушка сказала правду, утверждая, что, как ни одна сирота, дочь или сестра убитых роялистов заслуживает того, чтобы ее приняли в наш круг, в ряды нашей святой армии». Кадудаль протянул ей руку. «С этой минуты, мадемуазель, — сказал он, — я заменю вам отца, раз его нет в живых. Раз вы потеряли брата, будьте моей сестрой. Мне было известно, что давным-давно жила некая римлянка, которая, дабы внушить мужество своему мужу и опасаясь его малодушия, пронзила себе правую руку лезвием ножа. Раз уж мы живем во времена, когда каждый вынужден скрываться под другим именем, вы будете зваться Порцией, вместо того, чтобы зваться Дианы де Фарга, как прежде. И раз уж вы вступили в наши ряды, мадемуазель, сразу же завоевав себе ведущее место, вы, после того, как наш хирург перевяжет вам рану, будете присутствовать на совете, что я вскоре соберу». «Спасибо, генерал», — отвечала Диана. «Что касается хирурга, он мне не нужен, как не потребовался господину Кастеро де Сен-Виктору. Моя рана не страшнее, чем у него». Вытащив из раны кинжал, который оставался там все это время, она разрезала им рукав по всей длине, обнажив таким образом свою прекрасную руку. Затем, обращаясь к Кастеро де Сен-Виктору, она сказала, улыбаясь: «Приятель, будьте добры, одолжите мне ваш галстук».